Глава третья. В секторе 12С неизвестные открыли несанкционированный портал. Кто из него появился, пока не ясно. Идет набор в отряд зачистки. Уровень опасности сектора поднят до 5. Следите за новостями. Я стоял на третьей ключевой точке и, пользуясь светом экрана, разглядывал свою куртку, штаны и ботинки. Вроде все, что счищал, исчистил, а с запахом справится стиральная машина. Срочная новость. В секторе 9Б найден труп неизвестного. По свидетельствам очевидцев, пострадавший стал жертвой оборотня. Награда за голову зверя 20 тысяч баллов плюс 5 тысяч, если объект будет устранен в течение суток. Или смерть, если объект окажется быстрее и сильнее. Я вспомнил желтые глаза и оскал оборотня и вздрогнул. День выдался насыщенным. Едва пропищал браслет, возвещая о полученных за просмотр баллах, я поспешил домой. «За тобой хвост». «Что?» «Хвост, говорю, слежка, еще у той арки приклеился». Нетерпеливо разъяснил голос. «Чернявый парень, худой, высокий, пялится на тебя все время». «Что за черт?» Я сделал вид, что отряхиваю брюки и обернулся. «Действительно, парень в шагах в 30 от меня. Но как я об этом узнал-то?» «Не знаю, как ты. Я в отражении его давно спалил». Я замер посреди тротуара и потер виски. Это уже переходило границы. Ладно, внутренний голос, но внутренний наблюдатель. Кто-то толкнул меня в спину, одновременно сообщая, что думает о замершем посреди дороги олухе. Пришлось пойти дальше. Ну и фиг с ним. До автобусной остановки оставалось меньше километра. Улицы освещенные, народу много. Тут я в безопасности. Есть более важные дела. Надо решить, как построить разговор с Ирой так, чтобы побольше из нее вытянуть, и чтобы она не сдала меня в психушку при случае. На плечо легла рука. Я обернулся, уже зная, кого увижу. «Я слушаю вас», — начал я, но парень перебил. «Сергей, вы в большой опасности. Не верьте никому. Особенно жене и Джо». «Вы о чем?» — воскликнул я. Он наклонился к самому уху и шепотом добавил: «Новый завет с вами!» После чего резко развернулся и скрылся в толпе. Что за фарс? Короткий разговор с незнакомцем даже успокоил меня. Уж очень он был неестественным. Тем, кто решил все это устроить, стоило выбрать актера получше. Автобус подошел к остановке одновременно со мной. В конце концов, что по-настоящему страшного случилось? Видео? Таких можно в определенных программах по стук что в день делать. Связь не работает. Ерунда. Гриша не пришел. Он, может быть, замешан. Хватит параноить. Я и так по сценарию, возможно, еще вчера должен был поговорить с Ирой. А сценарием, как известно, нужно следовать. К дому я подошел с твердой уверенностью пообщаться с супругой и все выяснить. Голос молчал. Мы готовились ужинать. Софья еще не вернулась. Куриная грудка, громко скворча, распространяла великолепный аромат. Ира стояла у плиты, периодически переворачивая будущий ужин. Я неосознанно стучал вилкой по столу. Все шло не по плану. На мои расспросы супруга реагировала снисходительно спокойно, с легким налетом удивления. Это злило. Шутка затянулась. «Тогда, может, скажешь, как дела у Джо?» Вопрос сам сорвался с языка, будто кто-то открыл рот за меня. Реакция жены стала для меня полной неожиданностью. Она резко обернулась и швырнула на разделочный стол тарелку с фасолью так, что половина содержимого вылетела. Такого выражения на ее лице я никогда не видел. Обычно чуть раскосые глаза сузились до щелочек, губы сжались, ноздри расширились, а желваки ходили туда-сюда. Она шагнула ко мне и, наклонившись, случайно положила руку на кухонный нож. «Откуда ты его знаешь? Кто тебе сказал?» Это не был голос женщины, с которой мы прожили больше 15 лет. Я смотрел в ее глаза и отчетливо ощущал, как вдоль позвоночника стекают капельки пота. Мысли скакали в голове, мозг судорожно искал выход. «Как откуда?» «Непринужденно, «Спасибо приобретенным за годы рекламы актерским навыкам», — ответил я. «Ты ж много раз про него рассказывала, коллега твой бывший». Ира замерла, смотря куда-то за мою спину, похоже, пытаясь припомнить. Потом выпрямилась и разжала руки. «А, вот оно что! Прости, милый, весь день сегодня по третьему каналу Красного мира про маньяков рассказывали, потом еще ты с твоими анонсами. В голове помутилась, может, устала». Она виновато улыбнулась, и хоть мне было совсем не весело, я ответил тем же. «А почему ты вспомнила Джо?» «Да сам не знаю, малыш, я тоже весь день сам не свой, а Джо... Просто показалось, я его видел сегодня неподалеку». «Да, может быть, не знаю, я с ним давно не общалась». Ира быстро ликвидировала последствия своей вспышки, и вскоре мы наслаждались аппетитной жареной грудкой и фасолью. Ужинали, смотрели рекламу и болтали ни о чем. Я старался расслабиться, но взгляд несколько раз падал на кухонный нож, а в памяти всплывали пальцы супруги, сжимающие его рукоятку. Ира загружала посудомоечную машину, когда на кухню зашла Софья. У них завязалась вялая беседа. Не особо вслушиваясь, я просматривал на браслете ближайшие планы. Нашел. «Малыш, ты просила завтра перед работой к своей новой подруге зайти. Как там ее?» «Да? А, ну да, Виктория. Спасибо, милый, уже не актуально. Мы закончили наш маленький проектик». «Правда? Расскажешь теперь, что это было?» «Какой ты нетерпеливый». Лицо вроде доброжелательное, но от взгляда, которым она уже не первый раз за сегодня меня окинула, мне поплохело. «Сюрприз! Через недельку все узнаешь». «Как скажешь». Я поднялся и потянулся. «Пойду, подышу свежим воздухом пару минут». Стараясь вести себя непринужденно, я прошел в прихожую. Свежий воздух, конечно, хорошо, но главной целью был подвал. Все больше деталей указывало на то, что моя жена в курсе того, что происходит. За ужином, ковыряя вилкой упрямую грудку, я лихорадочно искал выход. Мысли порой заворачивали в такие дебри, что казалось, будто они вовсе и не в моей голове родились. После короткого мозгового штурма я решил обыскать дом и начать с заднего двора и подвала. Больно часто супруга пропадала где-то там. Дверь, еще не запертая на ночь, тихо открылась. И я вышел на улицу. Непредсказуемая ноябрьская погода вновь выкинула фокус. Небо расчистилось, и на него высыпали многочисленные звезды. Вспомнилось, как в первые годы брака, после того, как Софья засыпала, мы с Ирой часто выходили во двор, выключали освещающий лужайку фонарь, ложились в гамак и подолгу на них смотрели. Я любил свою жену и планировал сделать все, чтобы ей помочь, в какую бы передрягу она ни влипла. Пришлось обойти дом по большому кругу, чтобы не пройти мимо окна кухни. Тут было почти темно, свет от фонаря еле добивал. Да, осмотр двора придется отложить на другой раз. Зато в подвале можно зажечь лампу. Вот и вход. Лестница уходила во тьму. Передо мной висел светильник, но включать его я побоялся. Супруга могла увидеть через окно. Придерживаясь рукой за стенку, я, медленно нащупывая каждую из ступенек, стал спускаться. В тишине раздавался лишь скрип досок и мое дыхание. Привыкшие к темноте глаза уже различали очертания двери, когда проем, через который только что светили звезды, заслонила чья-то тень. «Ты куда, милый?» — спросила Ира. Загорелась лампа, я зажмурился. «И почему в темноте?» «Да хотел найти дрель, коллега просил». Выдал я приготовленную на крайний случай ложь. Глаза слезились. Яркий шар затмевал все вокруг. «А про свет забыл». «Бедненький». Я услышал шаги. Супруга спускалась. «Попросил бы меня, тем более, что в холодильнике кончился горох, и я все равно в подвал собиралась». «Беги!» Отчетливо раздалось в голове. Спорить было бессмысленно. Но и послушаться я не мог, хотя бы потому, что единственный путь отступления был перекрыт. Ира остановилась на ступеньку выше, и я почувствовал ее дыхание. «Переутомился ты у меня сегодня». Она коснулась губами моей щеки. «Надо больше отдыхать. Иди в кроватку, а я скоро присоединюсь и сниму все твои стрессы». Ее рука прошла по моему животу и спустилась ниже. Я выдохнул и осознал, что действительно очень хочу лечь, закрыть глаза и забыть этот день. Будь что будет, не убьет же она меня в конце концов. Моя ладонь легла на щеку супруги, а губы коснулись губ. Да, малыш, буду тебя ждать. Стационарная камера номер 145061 продолжает запись. Место действия — дом семьи Фроловых. Мужчина и женщина в постели. Он лежит на ней, его лица не видно. Женщина стонет, смотрит в окно и улыбается. Камера поворачивается к окну. Изменение режима. Запись для кабельного канала включена. В объектив попадает еще один мужчина. Он стоит у дома и смотрит в глаза женщине. Датчики фиксируют одновременно гнев и возбуждение. В руке мужчина сжимает пистолет. Я стою на коленях над изувеченным женским телом и плачу. Плачу от того, что только что лишился смысла жизни. Потерял свою любовь. Я сжимаю ладонями щеки женщины, немного приподнимаю ее голову. Наши лбы соприкасаются. Слезы капают ей на лицо. Это моя жена, но это не Ира. Я осознаю огромную глубину своих чувств к умершей, но вижу ее впервые. В уши ворвался грохот включившегося потолка. Я не стал откладывать неизбежное и улыбнулся в камеру. 2 балла. Странно, что не один. Всю ночь мне снилась какая-то дичь, но сон про мертвую женщину до сих пор стоял перед глазами. Я вскочил с кровати и приступил к зарядке. Подсознание подсказывало все новые упражнения, и тело, пусть и с трудом, справлялось. Пока Ира дома, о том, чтобы тайно пробраться куда-либо, можно забыть. Повезло, что я еще несколько дней назад случайно увидел на экране ее браслета запланированную сегодня на 15:00 встречу с Александром, парикмахером. Как минимум 2 часа дома будет только дочь, которая вряд ли выйдет из своей комнаты. Лучшего времени для обследования, обыска, не найти. На утро тоже имелся план. Вчера Ира отменила мой визит к Виктории. Очевидно, что на ее решение повлияли расспросы за ужином. Меня же теперь очень интересовала неизвестная часть жизни супруги, в том числе, придет ли кто-то другой к Виктории сегодня. Реклама стихла, но я выкроил еще несколько минут, чтобы закончить упражнение. Затем быстрые утренние процедуры, 5 очков. И я вошел на кухню. Все как обычно. Ира хлопочет у плиты, а недовольная Софья за столом что-то лениво ковыряет в тарелке. «Всем привет!» Я чмокнул в щеку обернувшуюся жену и подсел к дочери. Она уже бросила невдохновивший ее завтрак и интенсивно с кем-то переписывалась. «Подружка или друг?» — спросил я. «Тебе-то что?» Сначала она даже не подняла головы, лишь отклонила экран браслета так, чтобы я ничего не увидел. Но затем носик ее вздернулся, и, глядя мне в глаза, она резко спросила. «А если этот мой друг-старшеклассник, гонщик и хулиган, ниже 3-го уровня, не опускающийся, ты запретишь мне с ним общаться?» «Софья!» — строго посмотрела на нее Ира. «Что, Софья?» Сегодня дочь не собиралась избегать конфликта, и ее щеки покраснели. «Софья, мы с папой желаем тебе только добра. Да хватит уже!» Ее глаза засверкали от гнева. «Неужели вы не понимаете, что позорите меня? Все смеются!» «Они не твои родители и не отвечают за тебя!» Не удержался я и, тут же пожалев, увидел, что теперь глаза Софьи наполняются слезами. «Мы просто хотим...» «А меня вы спросили, чего я хочу?» Она вскочила и вцепилась руками в стол, переводя взгляд с Иры на меня и обратно, и из последних сил сдерживаясь, чтобы не заплакать. Она знала ответ на этот вопрос, и, не давая нам возможности в очередной раз его озвучить, немного сменила тему. «А вы сами! Над вами же тоже все смеются! Хоть бы раз!» «Наша с папой жизнь никого не касается!» — твердо оборвала Ира. Ее лицо стало жестким, но Софье уже было не остановить. «Хоть бы раз мусор мимо урны кинули!» Она уже не сдерживала слез. «Вон Мейсон месяц живет на районе, тоже не молодой, а все только и говорят, какой он крутой! И с вами улыбальщиками сравнивают!» «Дочь!» Я протянул к ней руку, но она откинула ее и, резко развернувшись, выбежала из кухни. Мы переглянулись с Ирой. «Переходный возраст!» Будто мантру повторила она. Тарелка с яичницей появилась на столе. «Осторожно, горячо!» Я взял вилку и, должно быть, впервые за последние лет 10, забыв продекламировать производителя, принялся за еду. Да, я один из тех, кого люди, предпочитающие активную жизнь и риск, называют презрительным словом «улыбальщик». И пусть. Улыбаясь в камеры, я уже дожил до 35, на 3 года превысив среднюю продолжительность жизни людей в ММУ. Ира села напротив и, видя мое настроение, беседами не докучала. Экран выдал 4 подходящих маршрута. Супруга ожидаемо вызвалась проводить меня. «Времени с большим запасом. Пойду длинным», — сказал я и загрузил данные. Не самый удобный путь для моих целей, но объяснить иной выбор жене я бы не смог. Конечно, прямо к дому Виктории едет автобус, но он отходит от другой остановки, и стоит мне пойти к ней, Ира сразу что-то заподозрит. В том, что она будет стоять на крыльце и следить за мной, я не сомневался. «До вечера!» «До вечера!» Улыбка, поцелуй. По пути к воротам я физически ощущал взгляд на затылке. Браслет запищал, сообщая о выходе за границу безопасной зоны. До дома Виктории оставалось чуть больше километра. Я еще раз сверился с картой и свернул в арку. Сразу задрожали колени, и меня потянуло назад. «Не в этот раз. Да, тут запросто может быть безопасная зона». Подбадривая себя, я вошел в незнакомый двор. Со всех сторон высились серые стены 5-6-этажных зданий нижнего города. Ничего необычного. Кое-где валялся мусор, окна нижних этажей закрыты решетками, натянуты несколько веревок, на которых сушится одежда. Быстрым шагом я направился к противоположной стене, где тоже виднелась арка. Вдалеке прозвучал выстрел. Я вздрогнул, буквально одним скачком преодолев последние метры, и спрятался в подворотне, оглядываясь по сторонам. «Это далеко!» Спустя минуту, столько потребовалось сердцу, чтобы начать биться в нормальном ритме, я продолжил путь. «Зачем я сюда пошел?» Раз за разом проносилось в голове, пока один серый пустырь сменял другой, а его следующий. «Что я хочу такого увидеть у Виктории, обычной среднестатистической домохозяйки? Как она может пролить свет на ситуацию с анонсом?» «Да никак. Я просто занимаюсь ерундой и при этом рискую жизнью». «А ты не считаешь странным?» — вмешался голос. «Что Виктория, как и большинство подружек, с которыми сейчас активно общается твоя жена, появились в ее жизни совсем недавно?» «И что с того?» Я посмотрел на карту и, к своему удивлению, обнаружил, что прошел уже половину пути. «Может, пронесет?» «Выход из очередной подворотни. Снова пустырь, чуть больше предыдущих и, кажется, чуть более замусоренный». Я успел сделать с десяток шагов, когда услышал сверху хлопающие звуки, похожие на те, что издает на ветру простыня, сохнущая во дворе. Тут же раздался оглушительный крик, переходящий в визг. Я присел, закрыв уши ладонями. Что-то тяжелое ударило в плечо, бросив меня на землю. Визг стал тише. Я вскочил и вскинул голову. Нечто огромное с крыльями разворачивалось для повторной атаки. Существо черного цвета походило на птеродактиля, только с клювом и с перьями. Что-то теплое потекло по руке. Черт! Из глубокой царапины на плече лилась кровь и, пропитав практически весь рукав рубахи, стекала с пальцев. Визг снова резанул барабанные перепонки, и птица спикировала. Едва успев вскочить на ноги, я оттолкнулся и прыгнул в сторону. Вышло корявенько, но повезло. Лишь немного зацепив меня краем крыла, существо взмыло ввысь. «Оно защищает гнездо», — пришел на помощь голос. «Вон над аркой! Откуда ты вышел? Отходи от него!» Действительно, на 4-м этаже один из балконов с помощью подручных, вернее, подлапных средств птица переоборудовала в гнездо, и мое присутствие поблизости явно напрягало молодую мамашку или папашку. Я бросился к противоположной стене. Птеродактиль кружил надо мной, но, должно быть, понял мои намерения и не нападал. Запыхавшись, я вбежал в арку и еще раз обернулся. Существо успокоилось и, уменьшая круги, спускалось к балкону. Около минуты ушло на то, чтобы дрожащими руками достать аптечку и выбрать в меню характер повреждения. еще столько же на обработку и заживление, и не меньше 5, чтобы заставить себя двигаться дальше. Теперь, прежде чем сделать шаг, я внимательно осматривал каждый закуток и неизвестный предмет. Предосторожности оказались излишними, оставшаяся часть пути прошла без происшествий. Идеальное место. Первый этаж заброшенного магазина, хозяева которого не стали заморачиваться закрытием дверей или, что вероятнее, их уже взломали. Дом Виктории в 20 метрах. Можно ждать тут. Найденный внутри стул я поставил под окном. Получился неплохой наблюдательный пункт. Руки замерзли. Пришлось спрятать их в карманах куртки. Минут 15-20 в запасе есть. Через 15 минут пришла неприятная мысль. А с чего я решил, что если и есть посланник, то он придет именно в это время? Почему не раньше или не позже? Вчера перед сном эта мысль казалась очевидной. Сейчас же полной чушью. Устраивать засаду на 20 минут. Надо же додуматься! Я теребил рукав окровавленной рубашки, механически разглядывая редких прохожих и проезжающие электромобили. «Ты можешь просидеть тут подольше, час-другой. Напиши на работу, что опоздаешь. Черт с ним со штрафом. За битву с птицей больше дали». «Битву? Но факт, что 130 очков упало на счет сразу после инцидента. Плюс бонус за ранение. Кстати, надо не забыть сменить рубашку». «Ладно», — пробормотал я и потянулся. «Часик, посижу». Но часик не понадобился. Не прошло и 10 минут, как к воротам непринужденной походкой подошел мужчина. Создавалось ощущение, что он шел мимо, но в последний момент, что-то вспомнив, остановился. Но мне даже отсюда показалось, что мужчина очень уж акцентирует внимание на случайности своего появления. Он позвонил и снял очки. «Ба! Так это же районный полицейский Полозьев! Вот только это не наш район!» «Ах, жаль, не могу подойти ближе!» Вскоре появилась Виктория, и она не была удивлена. Они перекинулись парой слов, затем Полозьев что-то достал из-за пазухи и передал женщине. Предмет блеснул на солнце. «Так и есть!» Точно такая же глянцевая серебряная коробочка, что в прошлый раз приносил я. Полицейский пришел вместо меня, и его прислала моя жена. В этот момент мне очень захотелось ускорить переход в синий мир.